Неожиданно вмешалась Эмили. «Я умею оказывать первую помощь». «Валяйте». Крамер задумчиво разглядывал Питера, затем повернулся к Телицке. «Джейк, позови Дьюка. Мы должны решить, что делать дальше». Телицкий чуть ли не бегом выскочил из кухни. Эмили наклонилась над Джорджи, пощупала пульс, попросила у Труди пудреницу, приложила зеркало к губам Джорджи, посмотрела на Крамера. «Он жив», — поставила диагноз Эмили. «Что же нам с ним теперь делать, мамаша?» — спросил тот. «Если вы хотите, чтобы он остался в живых, надо послать за доктором. Возможно, у него сломана шея или пробита голова. Я видел такое в армейских госпиталях во время войны. Вы уже знаете, что мы не можем вызвать сюда доктора. Он ваш друг. Нельзя оставлять его на полу. И ему нужно тепло». В коридоре послышались шаги бегущих. Телицкий и Дьюк Лонг ворвались в кухню и застыли, глядя на Джорджи. «Как там дела?» — спросил Крамер. «Вдалеке слышатся голоса», — ответил Лонг. «Они перекликаются на южном склоне». «Они услышали бы выстрелы». Крамер закурил. «Как нам перенести его, мамаша?» «Это не имеет значения, если вы не собираетесь посылать за доктором». Крамер вновь повернулся к Питеру. «Шустрый ты парень, Стайлс. Шустрый. Думаю, нам придется преподать тебе урок. Почему бы вам троим не заняться им, Джек?» Телицкий кивнул. Мартин и Дьюк Лонг двинулись к Питеру. «Нет, нет», — воскликнула Линда, — «это моя вина. Он вступился за меня». «Ваша очередь следующая», — хохотнул Крамер. «Если бы вы уступили Джорджи, ничего бы не произошло. Если вы не унесете вашего приятеля», — спокойно заметила Эмили, — «он умрет прямо сейчас». «Вы правы, мамаша», — кивнул Крамер. «Мы еще успеем заняться Стайлзом. Принеси большое одеяло к двери». Скрипнув зубами, Телицкий направился к двери. В комнате, где переодевалась Линда, есть кровать. От плиты там тепло и в холодные ночи, так что лучшего места для него не найти. Вот там же есть и одеяло. Телицкий принес одеяло. «Постарайтесь подсунуть одеяло под него, пусть кто-нибудь поддерживает его голову», — руководила Эмили. «Голову держать вам, мамаша», — решил Крамер. «Вы знаете, как это делается. А потом вы останетесь и поухаживаете за ним». Им удалось положить Джорджи на одеяло. «Берись за один конец, Стайлс», — скомандовал Крамер. Вчетвером, с Эмили, поддерживающей голову Джорджи, они легко подняли его и перенесли в прилегающую к кухне комнату, темную маленькую, с узкими оконцами на высоте глаз. Они опустили Джорджи на белую с металлической сеткой кровать. Из уголка посиневших губ